Я могу понять ваше недовольство. Именно в вашем кресле. Здравствуйте. Наконец-то. Как же вы не хотите работать-то уже перед Новым годом? Здравствуйте. Говорите, говорите. Звонок поступил из компании МБА Финансы. Я специалист отдела взыскания. Зовут меня Слепенко Людмила Васильевна. Разговор записывается согласно 230 федерального закона. София Сергеевна, с вами разговариваю. С нами. Выключайте запись разговора. 1987 года рождения. Вы запись разговора выключили. На основании 230 федерального закона, статья 17, запись разговора будет вестись. На основании... Анастасия Сергеевна. Я уже отвечала на этот вопрос. На основании Конституции Российской Федерации я имею право на тайну телефонных переговоров. Я возражаю против записи разговора. Мало ли, что вы возражаете. То есть Конституция так. Отказ. Насрать и подтереться, да? Отказ от взаимодействия. Вот это, мадам, отмочила. Молодец, молодец. Зафиксируйте. Да все, отказ от взаимодействия вы уже зафиксировали себе глубоко и поерзали на нем. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Слушаю. Меня зовут Инна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 3000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату в указанные сроки? А где требования? Вам звонок поступил с отдела взыскания банка Тинькофф. Я вам озвучила требования банка. А я это кто? Оплати сегодня. Я представилась. Меня зовут Инна Васильевна Бурмистрова, сотрудник отдела взыскания. Угу. Готовы внести оплату? Куда? У вас есть ваш расчетный счет, ваш договор и ваша кредитная карта. А требования-то где? В конце нашего диалога вы получите смс-сообщение. А, с требованием, да? Вы думаете, так требования выставляются, смс-сообщениями? Я тогда ответ на смс-кой вам деньги отправлю, ага. Наталья Николаевна, вы готовы внести оплату? А вы готовы требования выставить? Официально, как закон требует. Требования выставляются письменном, если вы не в курсе, в виде. С заказным письмом, с уведомлением о вручении, с подписью и печатью, я же заговорилась, с подписью и печатью, вот так выставляются требования. А звонки с мобильных телефонов, вот эти, это не требования, это наши с вами милые беседы о великом и высоком. Я вас услышала. А дело в том, что договором были строго обозначены сроки оплаты. А вам обязательно нарушили. Вот всем одно и то же читать мне? Банк. Просьба вернуться к общепринятой манере общения. Да? Вы скажете мне это сразу? Наталья Николаевна, я вам озвучу то, что согласно должностным обязанностям. Я вас освобождаю. В отношении меня можете не озвучивать. Я это все знаю наизусть уже. Ну, правда. Скажите, зачем? Почему не получается своевременно носить оплату? А мне нравится с дебилами общаться. А я вас услышала. Лучше бы поняли. Дело в том, что вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок банк имеет право осуществлять звонки. Нахрена вы вот это опять мне рассказываете? Нахрена вы мне это опять рассказываете? Какие же вы тупые мрази все. Зачем одно и то же? По закону банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию. Избежать повторных звонков когда можно. Когда среди дебилов чемпионка. Бубнит, чё-то бубнит. Я буду тогда стихи читать не коту. Не готова. Слушай, кот, потому что тетка неадекватная, она не Наталья вас понимает. Наталья Николаевна. Я иду долиной, на затылке кепи, в лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо. Только б слушать песни, песни сердцем подпевать. А вы не слушаете мои стихотворения, я не вам читаю, а коту. Вы бубните там свой скрипт, бубните. Я вас понимаю, но в конце концов я считаю, что вы отказываетесь от оплаты. Только бы слушать песни, сердцем подпевать, только бы струилась легкая прохлада. Только... Чего вы не бубните? Бубните уже и кладите... Я слушаю. Не слушайте мое стихотворение. Ну, не мое, есенинское. Не надо, я не вам читаю, коту. При своевременном несении платежей по программе рассрочки уже не вам, ни вашим близким звонки из банка поступать не будут. Согласитесь, неприятно, когда звонки поступают. Выйду на дорогу, выйду под окосы. Сколько там нарядных мужиков. Есенин не так читал стихи. Что-то шепчут грабли. Что вам-то откуда знать? Вы Есенина помните? Я слушала. Есенина? Документально. Да, документально. Понятненько, но я не... Вы возвращайтесь куда хотите, я читаю стихи коту. Это мое личное дело. Наталья Николаевна, для вас программа «Рассрочки» — это удобный, выгодный вариант решения проблемы. Ищут косы. Эй, поэт, послушай, слаб ты или не слаб? На земле милей, может быть, полно плавать кто-то сможет помочь вам как оплатить. Ты любишь долы, как ты труд и любил. Ты ль не деревенский, ты ль крестьянским не был. Размахнись косою, покажи свой пыл. Эх, перо не грабли, ах, коса не ручка. Хорошо косою в утренний туман выводить по долам травяные строчки, чтобы их читали лошадь. Чтобы их читали лошадь и баран. В этих строчках я много стихов знаю. Учитывая обстоятельства, Наталья Николаевна, слово, все-таки потому и рад, мы можем предоставить вам более низкую сумму заплатить. Каждая корова, можете 800 рублей внести, отдавая плату теплым молоком. Аплодисменты, кот. Наталья Николаевна. Молодец. Улицы печальные, сугробы да мороз. Сорванцы отчаяния. Но вы понимаете, что когда с платежа воздух будет странники в забаве злой игры. Все они карманники, веселые вари. Поверьте, площадь на Никитской, действия банка, направленные на возврат, долго все-таки будут продолжаться. Они на деньской. Я просто по-человечески вам советую найти 3000 рублей для оплаты задолженности. Дают Пинкертона. Дополнительно банк с вами свяжется. Пускай от пива горько. Всего доброго. А не от пива вдруг. До свидания. Но все бредят. Нью-Йорком. Всех тянет. Сан-Франциско. Алло. Да. Да, здравствуйте. Я слушаю. Сакина Тадиловна? Да. Ага, кредит 911, Павлова Юлия Сергеевна. Что ж вы, Сакина Тадиловна, забыли за кредитора за своего? Ой, какое косноязычие ужасное. О кредиторе, наверное. Что? Наверное, о кредиторе, а не за кредитора. Вам бы о красноречии говорить. Так что, Сакина Тадиловна? Почему бы и нет? Только это не про красноречие история, а про правильное произношение слов. Так, кассир-консультант торгового дома «Перекресток», прекратите умничать, у вас это не получается. Вы оплачивать будете в добровольном порядке? Когда вы научитесь разговаривать правильно? Будет ваше окружение вопрос решать. Сдадите экзамен после этого. Магомед Шариф Бабалиевич, Артем Павлович. Будете, Маизад Бабалиевна. Может быть, взыскивать. Кому перепоручили оплату? Вашему мужу. Он у меня все счета оплачивает. У вас все счета оплачены? Серьезно? Угу. Кто же вам справку выдал о закрытии? Я говорю, ваш муж мне все счета оплачивает. Так что все претензии к нему, почему не оплатил до сих пор. Ну, я же говорю, вот у вас пытаться юморить, казаться остроумной, ага. Попытки равны нулю, правда, Сакина Тадиловна, ну, естественно, конечно, кто же, судьи, кто, вы что ли? Ой, не, ну вы не обижайтесь. Вы не в состоянии меня обидеть. Я не позволяю себя обижать телефонным террористкам. Обязательства вы свои не исполняете, вы недобросовестный заемщик. Ага. Возможно. В остроумии, в юморе тоже вы, к сожалению. Нет. Мы начинаем КВН. Александр Васильевич, какой голос у вас стал странный. Ну, ясно. Ага, ну все, пока. Вы все в истериках от нищеты. От ваших тупых высказываний я в истериках. Ну, ясно. Ага. Хорошо. Ну, Ваня, привет, мы из ад. Мы ага. А вы тоже мужу своему привет передайте, скажите, чтобы он в немедленно, в срочном порядке оплатил да, счета. Видимо, мы из ад болеем, угу. Он будет решать вопрос за вас, угу. Продавая ему. Муж счета. Ваш, Валерчик. Ну, дочь-то не будет, смогла ничего. Все будет за меня только делать. Только тратит. Ага, не, попытка оказать психологическое дочь давление есть, дочь, провалилась треском. Вы ни к чему ж, да, вы не способны на я какие-то... Не да, психолог, естественно, вы не психолог. Давление естественно, вы не психолог. Вы не взыскатель, вы да. Так. Поэтому оператор колл-центра. Ожидайте, да. Ожидаю, с нетерпением. Угу. Хорошо, пока, пока. Трубочку, трубочку. Алло. Алло. Да. Майя Викторовна. Да. Здравствуйте, с банка ВТБ. Майя Викторовна, скажите, пожалуйста, что с оплатой? С банка ВТБ, вы думаете, достаточно этого представления? Конечно. А, конечно. А что вы хотите? Я хочу, чтобы вы соблюдали закон. А вы? Тоже начните соблюдать его. Вы из банка звоните или просто быдлан с улицы? Да, да, да. Если из банка, тогда соблюдайте закон. Да, я из банка. Ну а вы-то откуда с улицы? Должница. Чего вы орете? Денег надо. Припадочный? Чего я не ору? Фамилия, имя, отчество. Быстренько отрапортовал. Майя Викторовна. Да не мою. Банк. Твою я знаю, чучело. Фамилию, ну, знаешь, имя, отлично. Отчество. Вперед. Вперед, банк. Как тебя забомбило. У тебя припадок, что ли, у тебя?